Панч до половины въехал в здание. Туран вжался в сиденье и ногами уперся в панель под рулевым колесом. От удара его бросило грудью на руль, в глазах потемнело. Втянув ноздрями воздух, он мотнул головой и осмотрелся. Пуля Макоты попала почти в то же место, куда выстрелил старик. Стекло побелело от трещин, из него вывалились узкие осколки. Ошеломленные бандиты застыли с бутылками и кружками в руках, но Турана они мало интересовали. Впереди горел костер, на полу громоздились сваленные стеллажи. В отблесках пламени он увидел Чеченю и Макоту в широкополой соломенной шляпе, стоящих у квадратной колонны. Туран понимал, что одиночке не по силам уничтожить всю банду. Целью был только атаман. Он распахнул дверцу и вывалился наружу. Макота открыл огонь. Две пули угодили в металл, третья в стекло на дверце. Менее крепкое, чем лобовое, оно брызнуло осколками. Присевший на подножке Туран подался в бок и вдавил спусковой крючок. Его пуля пролетела между атаманом и Чеченей. Помощник упал ничком, а Макота, придерживая шляпу, бросился за колонну. Бандиты закричали. Несколько человек побежали к грузовику. Прячась за дверцей, Туран сорвал с перевязи гранату. К деревянной рукояти крепился цилиндр, состоящий из схваченных сваркой кусков металла. Туран рванул чеку, воспламенитель клацнул, от искры загорелся короткий фитилек. Швырнув гранату над дверцей, он схватил вторую, потом третью. Он метнул их с разной силой, но все в сторону Макоты и Чечени. И когда третья еще только летела, первая уже взорвалась. В гранатах Назара мало взрывчатки. Комочек с яйцо куропатки, но и этого достаточно, чтобы расшвырять осколки корпуса на десятки шагов вокруг. Еще внутри баллон с горючей масляной жидкостью. К тому же механик начинял свои поделки гнутыми гвоздями и железными шариками. Крик боли почти заглушили второй и третий взрывы. Спрыгнув с подножки, Туран растянулся на полу возле колеса. Громыхнул выстрел, и Макота отпрянул за колонну. Туран поднял голову, сжимая револьвер обеими руками. Ствол двигался из стороны в сторону, выискивая цель. Атаман исчез из виду, как и Чеченя. Зато к Панчу бежали двое бойцов, и оба в огне. На одном пылала куртка, второй с двуствольным обрезом, голый по пояс, орал от боли и хлопал себя по ребрам, пытаясь потушить пламя. Масло перелипло к коже, и бандит добился лишь того, что загорелась еще и рука. Туран прицелился. Человек с обрезом упал на колени, не прекращая орать, выстрелил из обеих стволов и попал в кабину Панча. Туран нажал на спуск, а когда стрелявший повалился на спину, вскочил и бросился за ближайшую колонну. Бандит в горящей куртке, добежав до грузовика, ударился о радиатор и упал. От одежды сыпанули искры, он покатился по полу. Туран выглянул из-за колонны, пытаясь найти Макоту. Если уйдет, разыскать его во дворце будет сложно. Все надо решать здесь и сейчас. В зале царил хаос. Метались горящие люди, которых зацепили брызги смеси из гранат, натыкались на колонны и друг на друга. Кричали раненые. Кто-то попал в костер и не смог подняться, дергался там, разбрасывая угли. Вдоль стены глуховоя полз молодой бандит, спина его превратилась в сплошной ожог. Привезенные из Харькова девицы, блондинка и рыжая, обнявшись, скулили в углу. Но некоторые уже пришли в себя и в Турана выстрелили, как только он высунулся. Прижавшись спиной к бетону, сын фермера перезарядил револьвер. Сквозь крики послышался голос Чечени. Порученец приказывал бандитам обойти колонну, за которой засел враг. Из глубины зала донеслось: «Он там один! Один, говорю! Валите, сволочь!» Не дожидаясь, пока его зажмут в клещи, Туран достал из кобуры пистолет, глубоко вдохнул и метнулся к груди стеллажей неподалеку, стреляя на ходу. Ему ни разу не доводилось вести огонь с двух рук, да еще и по движущимся целям. Он выпустил 6 или 7 пуль, но попал только дважды. Зато в него не попал никто. Лишь одна пуля взвизгнула над самым ухом, а вторая черкнула по плечу, надорвав рубаху. Тела вокруг костра, перевернутые стеллажи, заляпанный кровью пол. Возле лестницы на другой стороне зала лежал на боку длинный стол. Голова в соломенной шляпе показалась над ним лишь на миг, но Туран заметил. Те, кого не зацепило осколками и горючей смесью, попрятались за колоннами. Чечень опять выкрикнул приказ, Несколько человек выскочили из укрытий в тот момент, когда Туран достиг стеллажей. Он выстрелил наугад и прыгнул за баррикаду. Там, обхватив себя за плечи, сидела женщина. Татуировка на лице, короткое платье, девка из Харькова. Глядя на Турана безумным взглядом, она отшатнулась, когда он оказался рядом. «Не шевелись!» – велел он. Женщина часто закивала. Туран выглянул из-за баррикады, бандиты приближались. В револьвере оставался один патрон, в пистолете два. Сунув оружие в кобуры, Туран сорвал с перевязи гранату, перебросил через баррикаду. Сразу за ней вторую, немного левее, и потом третью, последнюю, правее. От взрывов задрожал пол, баррикада просела. Туран достал пистолет, выхватил револьвер и поднялся из-за укрытия. Но выстрелить не успел, потому что прямо на него через груду обломков прыгнул человек, единственный, кому удалось добраться до стеллажей. Бандит опрокинул Турана на спину, ремень четырехствольного ружья соскользнул с плеча, приклад уперся в лопатку. Противник занес кинжал, Туран задергался, пытаясь сбросить его с себя. Это спасло ему жизнь. Кинжал опустился возле уха, высек искру из пола. Перехватив жилистое запястье и вытащив нож, Туран резанул бандита по лицу, вспорол щеку и сразу ударил еще раз. Клинок мягко вошел под подбородок. Противник упал на бок, держась за горло. Рукоять ножа торчала между пальцами. Женщина завизжала. На другом конце зала Макото, вскочив из-за стола, побежал к лестнице. Туран поднял ружье Назара. Выпрямился, нащупал все четыре спусковых крючка и поймал в прицел спину атамана. Рядом громыхнул выстрел, пуля ударила в правый бок, жаркой волной накатила боль. Он отступил на шаг, но ружье не опустил. Макото достиг лестницы, краем глаза уловив движение неподалеку, Туран рывком повернул ружье к Чечене, появившемуся из-за колонны с обрезом в руках, выстрелил из одного ствола и сразу направил оружие на атамана, который взбегал по ступеням. Палец дернул спусковые крючки. Пули попали в спину. Макото упал, вскочил и помчался дальше. Туран вскрикнул. Атаман перепрыгнул через несколько ступеней и пропал из виду. Руки выпустили бесполезное ружье. Пистолет и револьвер валялись у стеллажей. Надо догнать Макото. Теперь придется подниматься за ним на верхние этажи, искать по всему дворцу. Мысли путались, звуки стали тихими, далекими. Туран неловко повернулся, прижал ладонь к ране на правом боку, побрел к револьверу, который лежал ближе. Услышав шаги, кинул взгляд через левое плечо. Раненый чеченя ковылял следом. Порученца шатало. По стянутому повязкой плечу текла кровь. В руках у чечени был обрез. Но почему-то бандит не стрелял. Может, кончились патроны. Туран добрался до револьвера. Хотел наклониться, чтобы поднять, но понял. Упадет. Присел на корточки. Блеклые пятна ползли перед глазами, в ушах шумело. Пальцы нащупали оружие, но рукоять выскользнула. Атаман жив. Это несправедливо. Но Борис Джайкан, покойный отец, говорил, что теперь уже справедливости не осталось в мире. Шаги рядом. Голос Чечени. Туран крепче ухватил револьвер, приподнял оружие, казалось очень тяжелым, и попытался развернуться на полусогнутых ногах. Он не убил Макоту. И теперь уже не убьет. Все кончено. Он проиграл. Чеченя встал над ним. Руку с револьвером тянуло вниз. Надо поднять повыше, упереть ствол в живот бандита и... Порученец ударил его обрезом по темени, и Туран Джай упал.